А после возвращения он разве не мог зайти к ней? Консьержка задумалась, подбирая достойный ответ. Конечно же, нет. С чего вы взяли? С того, что сестра его жены сразу же спустилась вниз по лестнице. Вы думаете, они встретились? Я думаю, она дождалась его и ушла. Вы очень пылко защищаете доктора, госпожа Корне. Я вам не говорю ничего, кроме правды. Раз уж госпожа Гуэн все равно в курсе, самое время ее навестить. Вы считаете это прилично? Вы правы. Может быть, и нет. Тем не менее, комиссар повернулся к двери. Куда вы, господин Мегре? Наверх. Я ставлю дверь квартиры на 4-м этаже приоткрытой. А когда профессор вернется, я прошу его зайти. Как вам угодно. Благодарю вас. Она вызывала у Мегре симпатию. Закрыв за собой дверь, он обернулся и посмотрел через стекло. Ему показалось, что женщина раскаивается в том, что так быстро сдалась. Она встала и пошла в сторону кухни, словно ей надо было там что-то приготовить. Но комиссар знал, что она направляется к столику у окна, на котором стоит телефонный аппарат. Глава 3. «Где ты ее обнаружил?» — спросил Мегре. «В кухонном шкафу на верхней полке», — ответил Люка. Белая коробка из-под обуви была перевязана красной лентой, которую Люка положил рядом на столе. Внутри лежали вещи, которые напомнили Мегре те, что он часто видел в подобных сокровищницах у крестьян или бедняков, свидетельства о браке, пожелтевшие от времени письма да закладные из ломбарда. Порой такие вещи держат в супнице из лучшего сервиза или в другой посуде. Сокровищница Луизы Филон мало чем отличалась от других. Конечно, здесь не было брачного документа, его заменяло свидетельство о рождении, выданное мэрией 18-го округа Парижа на имя Луизы Марии Жозефины Филон. Ее отцом был записан некий Луи Филон, разделочник, проживающий на улице Камбре, возле скотобойни Ла Виет, матерью Филиппина Лефлем, прачка, проживающая там же. По всей вероятности, именно ее и запечатлел на снимке местный фотограф. По традиции, снимок был сделан на фоне балюстрады с видом на парк. Женщина, на фотографии было около 30, не смогла заставить себя улыбнуться и смотрела прямо перед собой. Разумеется, кроме Луизы у нее были еще и другие дети, иначе ее грудь под кофтой не обвисла бы так сильно, а фигура не расплылась. Люка вернулся в кресло, в котором он сидел до того, как пришел комиссар. Мегре не мог сдержать улыбки, заметив возле пепельницы один из дешевых популярных романов «Лулу». Видимо, бригадир от скуки начал его листать и увлекся, прочитав почти до середины. Она умерла 7 лет назад. Люка показал на фотоснимок и протянул шефу вырезку из газеты, в которой среди длинного списка умерших была подчеркнута фамилия Филиппины Филон, урожденный Лефлем. Мегре не закрыл за собой входную дверь и теперь прислушивался к шуму лифта. Но пока что лифт вызывали всего лишь раз, и остановился он ниже, на 3-м этаже. «Отец!» «Тут было одно письмо от него». Написанное карандашом на дешевой бумаге, письмо свидетельствовало, что его автору недолго пришлось посещать школу. «Моя дорогая Луиза, хотел бы сообщить тебе, что я опять попал в больницу и очень страдаю. Может быть, твое доброе сердце подскажет тебе прислать мне немного денег, чтобы я купил себе табаку. Они считают, что меня болит от еды и морят меня голодом. Я посылаю письмо в бар, где тебя иногда видели. Наверное, тебя там знают. Долго я не протяну, твой отец». В углу было указано название «Больница Безье, Баро». Никакой даты не стояло, но, судя по желтизне бумаги, письмо было написано около 2, может быть, 3 лет тому назад. Были ли другие письма от отца к Луизе Филон? Почему тогда она сохранила именно его? Может, потому что ее отец вскоре умер? «Тебе надо проверить это в больнице Безье». «Хорошо, шеф». Мегре не нашел больше писем, только в токарчике Луизы, одной или вместе с Пьеро. Их в основном снимали на ярмарках. Были тут и снимки на документ, сделанный в фотоавтомате.